Собаки и жизнь после смерти. Собаки часто фигурируют в представлениях людей о загробной жизни. Эскимосы верили, что полярное сияние — это не что иное, как собачья упряжка, уносящая с земли души умерших. В древние времена в Мексике специально разводили желтую собаку, чтобы та сопровождала своего хозяина в царство мертвых. Греки верили, что ворота Аида или вход в подземное царство охраняет Цербер, наводящий ужас чудовище с тремя собачьими головами. Аналогично этому в норвежской мифологии Гарм, четырехглазая собака, была стражем ада. Египетский собакоголовый бог Анубис ассоциировался с жизнью после смерти.